218. Если спросят, зачем живем, зачем испытания, ответьте: жизнь дана для того, чтобы понять, осознать и утвердить в себе вечную, неприходящую, нерушимую, неуничтожаемую, неуязвимую сущность нашу — дух, в беспредельности сущий прежде начала времен.